Вскоре один из воинов норманнов задумал жениться на саксонке, служанке замка. И Жильбер Писец, с того времени, когда Аквила поговорил с нами о нем, за ним наблюдали. Не мог решить, свободные ли люди ее родители или рабы. Свободный де Аквила дал бы хорошее поле. Дело разбиралось в большом зале при де Аквила. Сперва высказался отец невесты, потом ее мать, потом заговорили все вместе, да так громко, что стены зала зазвенели и собаки залаяли. Де Аквила поднял руки. «Запиши ее как свободную!» — крикнул он Жильберу, сидевшему подле камина. «Во имя Господа! Запиши ее свободной раньше, чем я из-за нее оглохну!» «Да, да!» — обратился он к девушке, упавшей перед ним на колени. «Ты сестра Цердика, ты двоюродная сестра Мерсии, если только замолчишь!» «Через 15 лет у нас не останется ни норманнов, ни саксонцев, будут только англичане», — продолжал он. «А вот эти люди делают за нас дело». Орлиный ударил по плечу воина, племянника Джихана, поцеловал девушку и стал шевелить ногами тростник, устилавший пол, желая показать, что дело окончено. В большом зале всегда было очень холодно. Я стоял рядом с де Аквила. Гук расположился позади Жильбера, в нише камина, играя со своим умным, суровым Одо. Он сделал знак де Аквила, который приказал Жильберу отмерить для новой четы хорошее поле. Потом писец проскользнул между воином и девушкой, и его четки застучали. Зал опустел. Мы трое сели подле огня. Гук наклонился к каминным камням и сказал: «Когда Одо стал нюхать вот этот камень, я заметил, что он шевелится под ногой Жильбера. Смотрите-ка». Де Аквила порылся в зале своим мечом, камень зашатался, он поднял его, под ним лежал сложенный пергамент, и на нем стояло заглавие. «Слова против нашего короля, произнесенные лордом Певенсея. Вторая часть». Гук шепотом прочитал нам рукопись. На пергаменте были записаны все брошенные нам лордом Певенсея шутки по поводу короля. Все, что он кричал мне из своего высокого окна каждый раз, когда я отправлялся осматривать маяки. Каждое слово нашего старого друга о том, как поступил бы он, будучи королем Англии. Да, день за дня все беспечные разговоры де Аквила были занесены на пергамент лживым, хитрым Жильбером, и всему был придан особый смысл, изменявший их истинное значение. Это было сделано крайне хитро. Никто не мог бы отрицать, что де Аквила произносил занесенные на пергамент слова. Понимаете вы? Дэн и Уна кивнули головками. «Да, — серьезно сказала Уна, — не так важно, что говоришь, гораздо важнее, как говоришь. Например, если в шутку назовешь Дэна животным, ему нечего обижаться, а вот взрослые не всегда это понимают». Снова заговорил сэр Ричард. «И он изо дня в день писал это?» — спросил де Аквила. «Нет, час за часом», — поправил его Гук. «Когда ты, де Аквила, говорил в зале о норманнах и саксонцах, Жильбер писал на пергаменте, который лежал у него подле замкового свитка. А я читал написанное им. На листе стояло, будто лорд Певенсея сказал, что если его воины будут действовать как следует, здесь скоро не останется норманнов». «Святые мощи!» — произнес де Аквила. «Ну, что могут сделать честь и меч в защиту против пера? А куда Жильбер спрятал этот пергамент? Съел, что ли?» «У себя на груди», — пояснил Гук. «Вот потому-то я и постарался отыскать другие листы. Когда Одо поцарапал вот эту плиту, его лицо изменилось, и у меня не осталось больше сомнений». «Он смел», — заявил де Аквила. «Отдадим ему справедливость. По-своему, мой Жильбер смел». «Слишком смел», — сказал Гук. «Слушайте». И он прочитал. «В день праздника святой Агаты наш лорд Певенсея, лежа в своей комнате, одетый в меховое платье, подбитое мехом кролика...» «Поди на него чума! Он же не моя нянька!» — перебил Гуга де Аквила, и мы засмеялись. «Подбитое мехом кролика разбудил сэра Ричарда Даллингриджа, своего пьяного собутыльника». Тут оба посмеялись надо мной. «И сказал: выгляни, старая лисица, из норы, потому что бог на стороне герцога Нормандии».